Глава 19. На пути к рынку. Я уже писал, что в 1989 году темпы развития народного хозяйства страны стали снижаться. Позволю себе пунктирно повторить лишь общие причины этого явления. Разгорающийся межнациональный конфликт. Нарастающая политическая нестабильность в стране. Заглушающий разум многочисленные митинги. Постоянная и все углубляющаяся конфронтация органов власти. Нарушение, а то и разрыв хозяйственных связей между республиками, регионами, предприятиями. То и дело остановки предприятий по экологическим причинам, какие-то оголтелые формы движения зеленых, в результате чего подрубались корни развития энергетики, химии. Ослабление и даже потери контроля над динамикой денежных доходов отдельных групп населения. Недостаточный рост производства товаров и услуг, несмотря на принимаемые меры, что вело к разбалансированию потребительского рынка. Продемонстрирую последние обстоятельства несколькими цифрами. Мы добились превышения темпов роста продукции группы «Б» товаров народного потребления – над темпами роста продукции группы А, средств производства, и всячески старались эту тенденцию сохранить и укрепить даже в условиях спада производства в целом. Но темпы роста производства товаров народного потребления и товарооборота слишком отставали, как видно из таблицы, от денежных доходов населения. Темпы роста в процентах к предыдущему году. Производство средств производства. Группа А. 1988 год. 3,4%. 89 год. 0,6%. 90 год. Минус 3,2%. Производство товаров. Группа Б. 88 год 5,4%, 89 год 4,9%, 90 год 4,4%. Денежные доходы населения. 89 год 13,1%, 90 год 16,9%. Товарооборот. 89 год 8,4%, 90 год 10,3. Добавьте к перечисленным выше причинам начавшуюся конверсию оборонных отраслей, и вы увидите, что в этих условиях общее снижение темпов производства было неизбежным. Мы внимательно отслеживали все это, понимая вместе с тем, что структурная перестройка всегда сопровождается такими временными издержками. Самое главное при этом определить оптимальный путь развития экономики и придерживаться его, не дать экономике свалиться в пропасть, что, кстати, и произошло сейчас. Нас больше беспокоил разрыв между темпами доходов населения, товарной массой и, следовательно, товарооборотом. Развернувшаяся программа конверсии и намечаемый рост производства товаров народного потребления требовали и времени, и средств. Между тем, новые формы хозяйствования сильно нарушали соотношение денежных доходов, роста производства и производительности труда. Необеспеченные соответствующими объемами товаров деньги стали все сильнее и сильнее давить на рынок. Конечно, я понимал руководителей заводов, фабрик, институтов, контор и других предприятий и организаций, обеспокоенных материальным положением своих коллективов и изо всех сил старавшихся поднять им заработную плату в обход драконовских финансовых установок, придуманных, конечно же, правительством Рыжкова. Именно оно, как утверждала демократическая пресса, виновато во всех народных бедах. Но правительство-то всего лишь хотело простой и понятной вещи, чтобы на свое честно заработанное человек мог купить действительно необходимое и приобрести это по нормальным ценам, соответствующим реальной стоимости товара, а не завышенным искусственно. Я не мог понять позицию тех высоких руководителей, которые популистски заявляли, что законы Абалкина ущемляют интересы трудящихся. как, впрочем, не понимал и решений многочисленных комиссий и комитетов Верховного Совета, требовавших увеличения финансирования то одного, то другого из бюджета. На правительство шел массированный прессинг. Поэтому триаду «доходы, товары, цены» в 90-м году необходимо было вывести из состояния начинающейся дестабилизации и привести в более или менее устойчивое равновесие. Мы понимали, что делать это следует незамедлительно. Об этом и пойдет речь в этой главе. Но прежде хочу сказать несколько слов еще об одной причине дисбаланса 90-х. О причине, знакомой нам до этого лишь по статьям в советской прессе о жизни за рубежом. В тот год она стала горькой реальностью и у нас в стране. С 20-х, пожалуй, годов мы и не слыхали ни о каких забастовках в СССР, хотя они все же время от времени случались. Редко, но они бывали то на одном производстве, то на другом, иногда даже с трагическими последствиями. Закона о забастовках не было, боролись с этими нечастыми проявлениями протеста привычными в те годы методами, шли на уступки, наказывали руководителей, преследовали зачинщиков. Первой забастовкой, что повлекла за собой нормальные переговоры и разумный компромисс, стала, если не ошибаюсь, Горняцкая в Норильске в 89 году. Она же стала первой в невероятно тяжкой для экономики, для нравственного состояния людей, для страны в целом, долгой цепочки забастовок, которые из явления капиталистического вдруг стали и социалистическим. Сразу после Норильска забастовали шахтеры бокситовых рудников на Урале. Удалось договориться. Однако мир был недолгим. Летом 89 года по стране прокатилась волна забастовок шахтеров-угольщиков. 10 июля она началась в Междуреченске и охватила весь Кузнецкий бассейн. Причины? Очевидны и объективны. Длительное отставание развития социальной сферы в угледобывающей отрасли и конкретно недостаточное снабжение продовольствием и прочими товарами, необходимыми для нормальной жизни горняков и их семей. Родился я и вырос в одноэтажном шахтерском поселке, который позже, слившись с другими такими же, превратился в город Дзержинск в Донецком угольном бассейне. Отец мой, дай бог ему здоровья и долгой жизни, до пенсионного возраста трудился в шахте. Брат Евгений пошел по его стопам, был проходчиком, бит-перебит шахтерским тяжким трудом, даже до пенсии года не доработал, болезни выгнали на поверхность с привычной ему тысячеметровой глубины. Я-то пошел по другой дороге, мне всегда учиться хотелось, но с шахтерским житьем-бытием за годы детства и отрочества сросся так, что, кажется, не оторвать. Всегда буду помнить нашу единственную на всю семью комнату в типичном поселковом доме-бараке, выгруженную в комнате микроскопическую кухоньку, где хозяйничала мама, скворечник общего туалета во дворе, продуваемого насквозь всеми ветрами. Хорошо, что в Донбассе зимы не очень холодные. Буду помнить стремительное и, кажется, нескончаемое падение в клете, ну будто в преисподнюю, мелькание тусклых фонарей в стволе, узкую черную дыру, уходящую под углом 45 градусов лавы. Сам не раз в шахтах бывал. В Донбассе угольные пласты очень тонкие, 60-сантиметровые, работать в лаве приходится лежа, а бушком уголь откалывать, как отец начинал, лежа ворочал грохочущий и норовящий вырваться из рук отбойный молоток или перфоратор. Так это досталось и моему брату. Хотя все это с стахановских времен тянется, мало что изменилось и поныне в условиях работы на таких шахтах. Шахтерский поэт Николай Анциферов с грустным юмором точно сказал о таком труде. «Я работаю, как вельможа. Я работаю только лежа». А как в такую щель комбайн загонишь? Никак. Зябко вспоминать, но все мы в поселке от мала до велика свыклись с понятием смерть. Оно не было для нас менее страшным, чем для кого-то еще. Нет, смерть страшна везде и всегда, Но для нас это понятие было именно привычным, ибо каждое утро жены, матери и дети провожали своих мужей, сыновей и отцов в неизвестность. Не исключено на смерть. Знали, как отче наш любой день грозил обвалом в лаве, взрывом метана, еще каким-нибудь несчастьем. Шахта непредсказуема, как сама природа, и никакое насильственное вторжение человека в нее никогда еще не проходило безнаказанным. История шахтерского труда — это история трагедий, не только у нас, во всем мире. Наш поселок вырос вокруг бельгийской шахты, построенной, если память не изменяет, в начале века. Она и сейчас на месте, жива. Подобные шахты в Донбассе стали возникать в 90-х годах XIX века, в период создания в России крупной каменно-угольной промышленности. И вот это нечеловеческое ощущение обреченности, этот адский тяжкий труд, естественно, требует нормальных условий жизни вне шахты. Нормального быта. Теплого и доброго дома, семьи без скандалов, заработков по труду, а на них, соответственно, еды вдосталь, питья, к сожалению, тоже, ибо что есть веселье Руси. Ну и одежда подобротнее, вещей надежных, телевизор, чтоб холодильник, мебель крепкая и красивая, мотоцикл, а лучше машина. Мало этого было у шахтеров к печальной памяти 89-му. Кто сказал, что уголь — хлеб промышленности? Не Сталин ли, всегда склонный к афористичной красивости речи? Не помню. Но он как-то раз преотлично понимал высочайшую для державы цену шахтерского труда. Понимал, что такого труда из-под палки не получить, тут нужен полновесный пряник. Зарплата тогда у шахтеров была много выше, чем у рабочих других специальностей. Снабжение товарами и продуктами велось приоритетное. Орденами и медалями, которые в сталинские годы на вес золота ценились, не обделяли шахтеров. И поселки вполне отвечали тогдашнему понятию о рабочем комфорте, не изысканном, но надежном. Не случайно, думаю, в качестве маяка в 30-е годы был выбран именно шахтер-забойщик Алексей Стаханов, давший в 35-м имя движению передовиков инноваторов, хотя звание Героя соцтруда он получил с опозданием на четверть века, лишь в 1970 году. Шли годы. Заработная плата рабочих других отраслей народного хозяйства догнала и даже перегнала шахтерскую. В городах строились вполне приличные дома, где были газ, горячая вода и теплые туалеты. Заводы обзаводились собственными хозяйствами, магазинами, дворцами культуры, санаториями. А шахтеры во многом еще жили по-прежнему. О них словно забыли. Словно кто-то счел, что все они в те былинные 30-е получили, и хватит с них. Терпение лопнуло в 89-м. Почему я позволил себе вспомнить свое детство и отрочество и даже порассуждать немного о шахтерском труде? Да потому что считаю причины тогдашних шахтерских забастовок не просто понятными, но и оправданными. Я проехал по Кузбассу весной 89-го, и сказал с трибуны сессии Верховного Совета СССР, когда представлял депутатом кандидата в министры угольной промышленности Михаила Ивановича Щадова. На мой взгляд, самыми главными вопросами сегодня являются вопросы социальные. Я бы их поставил на первый план. Видел я, как говорят на своем веку, много шахт, много шахтерских поселков, но то, что делается там и в Прокопьевске, и в других шахтерских городах Кемеровской области, думаю, просто нельзя нам дальше терпеть. Нам действительно надо где-то ужаться на будущую пятилетку, но сложнейшие вопросы развития шахтерских городов надо решить. Мы больше не можем оставлять в таком состоянии поселки, которые я видел, когда находился в этом районе. Я считаю, что наша святая обязанность — помочь рабочему классу, который работает под землей. Я сказал это 6 июля, а 10-го, повторяю, забастовал Междуреченск. Пишу эти строки и опять ощущаю себя каким-то буревестником. Честное слово, не специально это выходило. И моя огромная вина есть в том, что в череде популистских ускорений в ходе перестройки, помните, я писал о то и дело возникавших у Горбачева приоритетах развития металлургии, нефтедобычи в Западной Сибири, районов Дальнего Востока и так далее, сам не подумал вовремя об острейшей необходимости отнюдь не популистского, но жизненно важного ускорения в развитии социальной сферы угольной промышленности. Мне тем более стыдно, что я труд шахтеров, как только что писал, с детских лет знаю. А забастовка из Кузбасса перекинулась в Донбасс, в Караганду, в Печорский угольный бассейн, забастовала практически вся отрасль, и 10 дней и ночей шахтерские беды будоражили страну. Их серьезность я понимал, но как главе правительства мне была отнюдь не безразлична и другая сторона дела, а именно то, что 180 тысяч человек только в Кузбассе сознательно не работают. Забегая вперед, скажу, что забастовки 89-го принесли стране 800 миллионов рублей убытка. Но ведь эта цифра выведена лишь по угольной промышленности. А сколько продукции не додали производству, не получившее угля? Специалисты полагали, что истинные потери можно определить, умножив эту цифру на 4. К забастовщикам на переговоры, а везде были образованы забастовочные комитеты, немедленно выехали мои заместители в каждый регион. В самый горячий момент вновь назначенный министр угольной промышленности Щадов безвылазно сидел в Кузбассе и Донбассе, вел бесконечные дебаты с горняками, московским начальством и настырными до одури журналистами. К слову, он прославился на всю страну тем, что прямо в эфире сгоряча послал, куда-то очень далеко, кемеровского телерепортера. Хамство, конечно, кто спорит, но по-человечески понимаю Щадова, ибо сам каждый день был близок к подобному движению души. Дело в том, что я впервые, пожалуй, в истории наших ЧП никуда из Москвы не уехал. Просто не потребовалось. Совет министров превратился в некий столичный филиал межрегионального забастовочного комитета. Такого официально не возникло, может быть, потому что он стихийно существовал в Москве. Впрочем, склонен сам себе возразить. Все-таки в Совмине был антизабастовочный штаб, ибо каждый день я встречался с представителями различных шахтерских движений, каждый день спорил с ними до хрипоты. Они, предусмотрительные, все наши совместные решения фиксировали, непременно требовали моей визы на протоколе, все наши беседы на диктофоны писали, потом приезжали к себе домой, собирали митинги на площадях и крутили запись через репродукторы, мол, не зря съездили. Я иногда думаю, пустили бы эти шахтерские летучие отряды в нынешние коридоры власти президента или председателя правительства. Уверен, что постояли бы горняки с плакатами у охранных постов, да с тем и уехали бы восвоясь. У меня хранятся до сих пор фотографии из газет и журналов той поры, где на площадях рабочих поселков и городов лежат и сидят сотни шахтеров, а на переднем плане аршинными буквами «Ждем ответа, товарищ Рыжков». Представители шахтерских регионов чередой проходили через мой кабинет, коридоры Кремля, и приемная предсовмина превратилась в шахтерскую нарядную. Все, как я только что сказал, требовали от меня подписи с гарантиями. Иногда, даже поздней ночью, я соединялся по телефону с Горбачевым и говорил по тому или иному вопросу, который выходил за пределы компетенции правительства и должен был решаться в Верховном Совете СССР. Он неизменно отвечал: «Действуй, как ты считаешь нужным, я совсем согласен». Он всегда хотел оставаться в стороне. Кстати, и шахтеры не очень-то и требовали его подписи. Забастовку шахтеров не замедлило использовать в своих политических целях зарождающаяся оппозиция, прежде всего в среде народных депутатов. На одной из встреч с шахтерами они выдвинули требование показать по телевидению фильм, где главным действующим лицом и выразителем их интересов был народный депутат СССР Сергей Станкевич. Наверное, еще многие помнят этого быстро появившегося на политической сцене человека. Был он потом и первым заместителем Гаврила Попова в Москве, и всенародно обещал ее благоустроить до неузнаваемости. Был он и в числе главных советников президента по каким-то вопросам. А тогда он, до черного блеска смазав угольной пылью физиономию, появился на экране, возмущался всеми бедами горняков и говорил как бы от их имени. Сейчас его не видно. Может быть, и по-серьезному ушел работать в шахту. Меня часто удивляло, как могли, да и сейчас еще грешат этим смелые, сильные и гордые парни-шахтеры поддаться на такую дешевку. Ведь случай со Станкевичем не единственный. Были у них и Бурбулис, и прочие родители шахтерские. И Ходаков специальным поездом привозили в Первопрестольную для защиты президента России от непокорных народных депутатов. Да, сложны психологии человека и особенности поведения массы людей. Кстати, в 91-м журналисты и думать забыли про шахтеров. Журналисты событием живут. А событие, по их теории, должно быть коротким, иначе интерес читателей и зрителей не удержишь. Но я-то сегодня тоже читатель и зритель. Мне очень интересно знать, как там дела сейчас у шахтеров. Что-то замолкли журналисты о выполнении имя же нареченного пресловутым постановление нашего правительства номер 608, которым предусматривалось комплексное решение всех основных вопросов жизни и работы шахтеров. Сейчас же я вижу по телевидению, как они бастуют, проводят голодовки под землей, требуя хотя бы выдачи заработанных ими уже несколько месяцев назад денег, и мечутся по шахтерским краям высокопоставленные правительственные чиновники, гася то один пожар, то другой. И это не случайность. По всему видно, что угольная промышленность страны стала для них обузой. Недавно был я в Донбассе, в независимой державе. Встречался с некоторыми руководителями шахт, которые в том 89-м году приезжали в Москву со своими шахтерами. Увидев, что там делается, естественно, задавал вопросы. Во имя чего вы это делали? Что вы получили? Неужели вы этого добивались? Ответ. Ошиблись, обманули нас краснобаи, и московские, и местные. Все это не является очередным отступлением от темы. Наоборот, это может быть несколько затянувшееся, но все же вступление в нее, в проблему оздоровления экономики. И именно обостряющееся экономическое положение в стране заставило нас сделать вопрос о реформе в экономике главным на открывавшемся 12 декабря 1989 года втором внеочередном съезде народных депутатов. В тот год они в действительности представляли своих избирателей, иными словами, народ. Это потом многие из них оторвались от него, отгородились телеэкраном, с которого непрестанно клялись в верности избирателям. Но потом еще и не маячило, и следовало сказать депутатам, что страна входит в серьезнейший кризис, предложить им ряд мер по оздоровлению экономики. И тут мы встретились с новыми трудностями, теперь уже на уровне депутатского корпуса. Дело в том, что полгода его деятельности выявили и обострили в нем различные течения и группы, порой непримиримы. Они во многом отражали в себе те противоречия, которые существовали в стране в целом. Мы хотели честно и прямо сказать депутатам, что у порога нашего дома стоит беда, что справимся мы с ней, лишь сплотившись, как всегда было в подобных случаях. Мы верили, что ожидание ее и противостояние ей вновь сплотит спорящих и враждующих, как в Чернобыле, как в Армении. Сегодня, по прошествии времени, легко определить эту веру как наивность инерции или инерция наивность. От перемены мест слагаемых, как говорится, да что там, теперь-то любому видно, что тогда любая программа, даже фантастически безошибочная, в десятку, но предложенная правительством Рыжкова, была бы принята в штыки из-за моих принципов и убеждений. В политической борьбе здравый смысл помеха. У нее, у борьбы, свой смысл. Так вот, прежде чем выходить на съезд с конкретными предложениями, мы обязаны были ответить самим себе и всему народу на два основных вопроса. Какое общество мы собираемся строить дальше и какими путями и методами будем проводить реформы? Я уже писал, что еще в 83 году генеральный секретарь ЦК Андропов всенародно поставил вопрос, в каком обществе мы живем. И вопрос этот был далеко не риторическим. Надо было определить смысл созданного в стране строя и место его в человеческой истории. В этой книге я не раз в той или иной форме высказывал свою политическую и жизненную позицию. Я социалист по убеждению. Но и из теоретических работ, которые мы изучали в вузах, и из анализа реально построенного в стране общества, можно сделать вывод, что практически у нас существовал лишь ранний социализм. На поздний, а эпоха первоначального накопления, официально объявленная нынешними властями цель, на капитализм высокоразвитый. Однако дело дать определение, другое провести анализ, который позволил бы четко сформулировать причины несовершенства созданного общественного строя и определить цели и пути его дальнейшего развития.